Сентябрь 1973-го. По-моему, наша последняя встреча как-то подействовала на тебя. Не то чтобы прямо, не то чтобы обратно, а как-то вбок. Еще тебя потряс роман мой. Я это понял. Я-то ведь к таким вещам отношусь спокойно. На то я и профессионал. Знаю, что сейчас вроде и ничего. Но знаю, что через месяц буду считать это туфтой и буду переписывать и так далее. Я, кстати, много думал о твоих замечаниях, о старике Кьяе и так далее. Это, Боря, тоже туфта. Это желание вложить в текст то, чего там быть не может. Главный недостаток того варианта, что ты читал, его нудность и загрязненность литературным мусором. Вот я его и чистил 3 месяца. Называется он сейчас «Серая река». Река, как действующее лицо, в нем есть. Забрал вчера из перепечатки 1-ю часть. Вижу, опять плохо. Придется сделать еще 1 заход, переписать еще раз. Теперь он обработан литературно, технически все грамотно. Осталось добавить ту неправильность, тот выверт текста, который может дать лишь талант. Для этого надо выбрать момент. Сейчас переписывать его я не могу. И 3 месяца еще не смогу. Может быть, весной уеду на Чукотку, и там, в избе, в тундре, и сделаю. Надо дать блеск. Такое дело. Намечаю я выход на финишную прямую в жизни О.М. Куваева. Перевал уже пройден, и пора уходить в море и в лес. Яхта нужна, немудрящая, без палисандрового дерева, но настоящая, морская, надежная. А это весьма дорого. Это тебе не дачу купить. Понял я, Борька, что в городе мне делать нечего. Квартиры, мебеля, машины, бабы меня не интересуют. Пора уходить. Я дал зарок давно еще, что буду торчать в Москве до публикации романа. Срок этот близится, и надо думать об уходе. Сразу это не сделаешь. Солидная подготовка потребует 3-4 года. Я мог, Борька, купить много шикарных квартир, 2-3 «Волги» и прочее. Но деньги эти я прожил и не жалею. Ничего этого мне не надо. А яхту я не прожил, так как идей такой у меня не было. Милое дело жить на борту. Если все пойдет путем, 4-5 года я эту идею осуществлю практически. Много чего надо для этого сделать. 2 пункта я сделал. Вступил в СП и роман добиваю. Теперь еще 3 пункта. Деньги, права яхтенного капитана и опыт. Странно все это. Только недавно я стал ценить эту свою профессию в полной мере. В наших условиях лишь она дает нужную человеку свободу перемещения и образ жизни, в пределах, конечно. Если бы такую свободу давала наука, я бы мог вернуться в геологию и долбать новосибирскую платформу. Эх, жалко, красивая была работа, и ведь так никто и не усек сути. Но думаю, что если бы в геологию я вкладывал третью часть того, что вкладывая в литературу, работа могла бы получиться красивая. Я бы и вкладывал, кабы свободы давали. И жаль мне лет, потраченных на метод ВЭС на вечной мерзлоте. Мелочи все это, мышиная возня. Все же, что эти годы оправдывает, было не связано с работой.